Расширение области сосредоточения. Развивать милосердие к тем, кого вы знаете и о ком заботитесь, не так трудно, поскольку даже если вам порой хочется задушить их за глупость или упрямство, в глубине души вы их все равно любите. Несколько труднее распространять то же чувство теплоты и родства на незнакомых людей, и еще сложнее распространять это осознание на тех, кого вы активно недолюбливаете. Давно я слышал историю о мужчине и женщине, которые жили в Китае 40 или 50 лет тому назад. Они недавно поженились, и как только невеста переехала в дом мужа, она сразу же начала ссориться со своей свекровью по любым поводам, касавшимся, в частности, ведения хозяйства. Постепенно их противоречия дошли до такой степени, что молодая невестка и свекровь не могли даже смотреть друг на друга. Невестка считала свою свекровь надоедливой старой ведьмой, тогда как свекрови молодая жена ее сына казалась заносчивым ребенком, неуважающим старших. Для такого накала взаимной ненависти не было никакой реальной причины. Но в конце концов невестка так разозлилась на свекровь, что решила что-то предпринять, чтобы от нее избавиться. Она пошла к врачу и попросила яда, чтобы подложить свекрови в еду. Послушав жалобы молодой невестки, врач согласился продать ей яд. «Но», — предупредил он, — «если бы я дал вам что-то сильное с мгновенным действием, то все бы стали показывать на вас пальцем и говорить, что вы отравили свою свекровь, и вдобавок они бы выяснили, что вы купили яд у меня, и от этого было бы мало хорошего и вам, и мне. Поэтому я дам вам слабый яд с замедленным действием, чтобы она умерла не сразу». Кроме того, он сказал, что пока она будет давать свекрови яд, ей следует относиться к ней очень-очень хорошо. «Всегда подавайте еду с улыбкой», — посоветовал он. «Говорите ей, что хотите, чтобы пища ей понравилась, и всегда спрашивайте, не нужно ли ей что-нибудь еще. Будьте очень скромной и милой, чтобы вас никто не заподозрил». Невестка согласилась и принесла яд домой. Тем же вечером она добавила яд в пищу свекрови и очень любезно поднесла ей ужин. Через несколько дней такого вежливого обращения свекровь начала менять свое мнение о жене сына. «Быть может, она не такая уж заносчивая. Возможно, я ошибалась», — думала пожилая женщина. Мало-помалу она начала относиться к невестке более приятно, хваля то, как она готовит и выполняет работу по дому, и даже делясь с ней маленькими сплетнями и анекдотами. Естественно, что когда изменились отношения и поведение пожилой женщины, поменялись они и у девушки. Через несколько дней она начала думать, быть может, моя свекровь не такая плохая, как я думала. На самом деле она кажется довольно милой. Так продолжалось месяц или около того, пока обе женщины не подружились. Они стали так хорошо ладить друг с другом, что в определенный момент девушка перестала добавлять яд в еду свекрови. Потом она начала волноваться, так как осознала, что уже положила в еду свекрови так много яда, что та, скорее всего, умрет. Поэтому она снова пришла к врачу и сказала: «Я совершила ошибку. На самом деле моя свекровь очень хороший человек, мне не следовало ее травить. Пожалуйста, выручите меня и дайте мне противоядие от яда, который я ей давала». Выслушав девушку, врач чуть помолчал и сказал: «Извините, но я не могу вам помочь. Противоядия не существует». Услышав это, девушка ужасно расстроилась и начала рыдать, обещая покончить с собой. «Почему же вы хотите убить себя?» — спросил врач. Девушка ответила: «Потому что я отравила такого милого человека, и теперь она умрет. Поэтому я должна покончить жизнь самоубийством, чтобы наказать себя за такой ужасный поступок». Врач опять немного посидел молча, а потом начал тихонько смеяться. «Как вы можете смеяться над этим?» — возмутилась девушка. «Потому что на самом деле вам не нужно переживать», — ответил он. «Для яда нет противоядия, потому что я и не давал вам яда. Я дал вам всего лишь безвредную траву». Мне нравится эта история, поскольку она прекрасно показывает, как легко может произойти естественное преобразование восприятия. Вначале Молодая невестка и ее свекровь ненавидели друг друга. Каждая из них считала другую воплощением зла. Но как только они начали относиться друг к другу иначе, они стали видеть друг друга в ином свете. Каждая увидела в другой хорошего человека, и в конце концов они стали близкими друзьями. Как люди, они совсем не изменились. Изменилась лишь их точка зрения. Такие истории хорошо иллюстрируют то, что наше первоначальное впечатление о других может быть просто неверным или ошибочным. Не нужно обвинять себя в таких ошибках. Они лишь результат неведения. К счастью, Будда предусмотрел практику медитации, которая дает средства не только для исправления таких ошибок, но и для предотвращения их в будущем. Эта практика называется обменом себя на других, что попросту означает ставить себя на место того, кого вы не особенно любите. Хотя практику обмена себя на других можно выполнять в любое время и в любом месте, ее основные моменты лучше усвоить посредством формальной тренировки. Формальная практика немного похожа на зарядку аккумулятора в мобильном телефоне. Когда батарейка заряжена, вы можете пользоваться мобильным телефоном долгое время в различных местах и в самых разнообразных ситуациях. Однако, в конце концов, батарейка садится, и вам нужно подзаряжать ее снова. Основная разница между зарядкой батарейки и развитием безусловной любви и сострадания состоит в том, что в результате формальной практики привычка сострадательного отношения к другим существам со временем создает серию нейронных связей, которые постоянно поддерживают сами себя и не теряют «заряда», в кавычках. Первый шаг формальной практики, как обычно, начинается с принятия правильной позы и предоставления уму нескольких секунд отдыха. После этого вспомните какой-либо объект, вызывающий у вас антипатию. Не судите о том, что вы чувствуете. Дайте себе полное разрешение прочувствовать эту эмоцию. Простой отказ от осуждения и оправданий позволит вам переживать определенную степень открытости и ясности. Следующий шаг. Признаться себе в том, что все испытываемое вами, будь то злоба, негодование, ревность или желание, само по себе служит источником боли и дискомфорта. Источником боли является не объект ваших чувств, а порождаемая умом реакция на объект вашего сосредоточения. Например, вы можете направить свое внимание на кого-то, кто сказал вам нечто, показавшееся вам грубым, критическим или презрительным, или даже на кого-то, кто вам откровенно соврал. Затем позвольте себе осознать, что все произошедшее сводилось к тому, что некто издал звук, а вы его услышали. Если вы посвятили хотя бы немного времени практике успокаивающей медитации на звуки, то этот аспект обмена себя на других, вероятно, покажется вам знакомым. На этой стадии у вас есть три варианта. Первый и самый вероятный состоит в том, чтобы позволить себе поддаться чувством злости, вины или негодования. Второй и очень маловероятный вариант — подумать, мне следует посвящать больше времени медитации на звуки. Третий вариант — представить себя на месте другого человека, который сказал или сделал то, что было вам неприятно. Спросите себя, было ли то, что сказал или сделал этот человек, действительно продиктовано простым желанием меня обидеть, или же он пытался облегчить собственную боль посредством слов или поступков, которые, по его мнению, могли придать ему ощущение силы или могущества. Во многих случаях ответ вам уже известен. Возможно, вы слышали краем уха разговоры о здоровье, об отношениях другого человека или угрозе его репутации. Даже если вы не знакомы с подробностями его жизненной ситуации, из вашей практики развития сострадания к себе самому и распространения ее на своих знакомых, вам известно, что поведение человека может быть продиктовано только одним — желанием чувствовать себя счастливым и защищенным. И если люди делают или говорят нечто обидное, это значит, что они не чувствуют себя защищенными и счастливыми. Другими словами, они напуганы. А вы знаете, каково это — быть напуганным. Осознание этого в отношении другого человека составляет суть обмена себя на других. Еще один метод обмена себя на других предполагает выбор нейтрального объекта сосредоточения, то есть человека или животного, которого вы не знаете лично, но наслышаны о его страданиях. Вы можете сосредоточиться на ребенке в другой стране, умирающем от жажды или голода, или на животном, пойманном в стальной капкан, который в отчаянии отгрызает себе лапу, чтобы сбежать, пока не вернется охотник, который его убьет, чтобы сделать из его меха шубу. Эти нейтральные существа вынуждены испытывать всевозможные страдания, от которых они не способны защититься или освободиться. Однако очень легко понять их боль и отчаянное желание от нее избавиться, поскольку и у вас, и у них одни и те же основополагающие устремления. Поэтому, несмотря на то, что вы их не знаете, вам известно состояние их ума, и вы испытываете их боль и страх, как свои собственные. Я готов поспорить, что если вы будете таким образом распространять свое сострадание на тех, кого вы не любите или не знаете, то не превратитесь в скучную, старую, ленивую овцу.